Глава 9. Щедрое вознаграждение. Этот второй квест просил только три очищенные субстанции огня, но это не означало, что его было легко выполнить. Фактически, Джан Ян успел достать свою первую очищенную субстанцию огня уже через 20 минут. Добыча второй очищенной субстанции огня была довольно быстрой, так как она заняла только 5 минут. Хотя третья заняла у него почти час. Какая удача! Джан Ян посмотрел на свои руки, когда вернулся в деревню. Он проверил свой датчик опыта и понял, что он уже достиг 73%, недалеко от продвижения на следующий уровень. В конце концов, он выходил за рамки своего уровня и гриндил на монстрах 10 уровня. Полученные очки опыта были заметно больше. Вернувшись к Фариону, чтобы сдать квест, он получил щедрые 5000 очков опыта, после чего наставник сказал: «Молодой воин, ты выполнял задачи, которые я поручал тебе, снова и снова, оставив у меня впечатление, что у тебя есть небольшой талант. Хорошо, это последний необходимый материал – душа ледяного гиганта. Различные ледяные гиганты будут иметь разную силу в своих душах и, конечно, разные уровни силы. Ты можешь выбрать трудность, чтобы бросить вызов в соответствии со своими способностями и мужеством». Вы можете выбрать один из следующих уровней сложности для выполнения этого квеста. Чем выше уровень сложности, тем лучше награда. Пожалуйста, выберите. Героический, трудный, средний, легкий. Героический. Джан Ян ответил без колебаний. Очевидно, что шанс получить идеальный счет будет доступен только на этом уровне сложности. Ха-ха-ха! Смелый выбор! Надеюсь, что ты будешь соответствовать ему, салага! Фарион передал Джан Яну искрящуюся кристаллоподобную породу. Возьми этот ледяной камень и помести его в центр магического круга в подвале. Круг будет активирован автоматически и вызовет ледяного гиганта. Вы приняли квест «Материалы для создания клинка 3». Вы получили предмет «Ледяной камень». Материалы для создания клинка 3. Уровень сложности. S. Описание квеста. Чтобы получить последний материал, вы должны использовать ледяной камень. Чтобы призвать ледяного гиганта, победить его, собрать его душу и передать Фариону. Этот квест должен быть выполнен в одиночку. Квест провалится автоматически, как только второй игрок получит агро от ледяного гиганта. Прогресс. Собрать душу ледяного гиганта. 0 из 1. Квест уровня S. Похоже, пришло время получить окончательную награду. Подвал располагался под площадью деревни. Джан Ян потратил 5-6 минут, чтобы добраться до пути, ведущему по извилистой тропинке. Ранее он задавался вопросом о цели этого подвала, когда впервые начал играть в игру. Но теперь он получил свой ответ. Подвал был освещен факелами и довольно просторен. Прямо в центре был сложный магический круг. Джан Ян вытащил ледяной камень из своего инвентаря и установил его на пустое углубление внутри круга. Бесконечный белый свет исходил от земли, ослепляющий и манящий. Затем в подвале раздался низкий голос. «Кто? Кто вызывает Молотога? Молоток дремал. Тот, кто разбудил Молотога, должен получить ледяное наказание». В середине магического круга появился гигант в высоту от 6 до 7 человек. Все его тело было небесно-голубого цвета и источало пронизывающий холод, понизив температуру подвала на несколько градусов в течение пары секунд. «Ты простой смертный. Смеешь нарушать сладкий сон Молотога? Молоток сокрушит тебя!» Синий гигант сразу же заметил Джан Яна и выбросил ему навстречу кулак. «Молоток. Элитный. Уровень 10. Очки здоровья 5000. Джан Ян отступил и использовал на нем рывок. В одно мгновение над головой Молотога появился звездный эффект, указывающий, что он был ошеломлен. «Минус 18. Джан Ян взмахнул мечом и нанес жалкие 18 очков урона. Какая сильная защита! Было обидно, что эффект от экспериментального яда давно исчез, и поскольку его можно было купить только один раз для каждого игрока, Джан Яну придется полагаться на себя, чтобы медленно победить его. Презренный муравей, ты разозлил Молотога. Молоток в ярости поднял кулак и снова атаковал Джан Яна. Блок, минус 17. Какая толстокожая тварь. Пробормотал Джан Ян, поднимая щит, когда активировал удар щитом. Минус 54. После получения удара, молоток издал крик боли и гнева. Затем он поднял свою большую ногу и сделал шаг вперед, желая затоптать Джан Яна. Минус 19. Минус 19. Хотя в результате урон от обычной атаки, укрепленный навыком силовой удар, был совсем незначительным, молоток разозлился еще сильнее. Борясь с кем-то столь же ловким, как Джан Ян, казалось, что молоток играл в игру «Ударь крота». Несмотря на то, что с его выдающейся силой у него было преимущество, и он мог убить Джан Яна, едва нанеся по нему удар. Вместо этого он продолжал получать урон. 90%, 80%, 70%, 60%, 50%! Несчастный смертный, испытай гнев ледяного бога! Молоток внезапно присел и ударил кулаком землю. После этого сквозь землю пробились бесчисленные копьевидные ледяные шипы. Джан Ян никогда не встречал такого монстра, поэтому он, естественно, не знал, какие атаки тот будет использовать. Хотя он насторожился уже в тот момент, когда молоток заговорил, Джан Ян все равно не знал, чего ему ожидать и какую стратегию он будет использовать. В любом случае, Джан Ян максимизировал свои атлетические способности насколько мог, умело уклоняясь от каждой сосульки. Вас атаковала сосулька. Вы потеряли 30 очков здоровья. Вас атаковала сосулька. Вы потеряли 30 очков здоровья. Вас атаковала сосулька. Системное уведомление прозвучало в его ушах 5 раз подряд. Несмотря на то, что Джан Ян довел свою скорость до предела, он все еще не мог быть в своей лучшей форме из-за собственных ограничений ловкости его персонажа. В результате он получил урон от 5 сосулек и сильно уменьшил свои очки здоровья. И это был Джан Ян. Если бы это был кто-то другой, они были бы полностью уничтожены специальным умением этого монстра. Джан Ян имел всего 190 очков здоровья, а после атаки оно было мгновенно уменьшено до 40. Он быстро выпил зеленое лечебное зелье новичка, и зеленый текст плюс 100 всплыл над его головой, а его линия очков здоровья мгновенно восполнилась. У красного флакона было 30-секундное время отката, так что ему еще повезло, что умение молотога не появлялось так часто, иначе период отката был бы слишком долгим. «Молоток размажет твои кости вдребезги!» Ледяной гигант снова поднялся, и все вернулось к тому, с чего начиналось. 40%, 30%, 20%, 10%! Джан Ян начал беспокоиться. У монстра может появиться берсерк, когда его очки здоровья упадут до 10%. Как только они входят в это состояние, их скорость отката атаки резко увеличивалась, и это являлось самой опасной частью битвы. Даже если Джан Ян был высококвалифицированным специалистом, он не смог бы выдержать от 3 до 4 непрерывных волн специального умения босса. К счастью, он не покраснел. Джан Ян вздохнул с облегчением и подумал про себя. Этот квест может выполняться только одним игроком. Умение монстра уже способно убить игрока мгновенно, если бы он вошел в состояние берсерка. Как можно было бы его пройти? 3%. 2%. 1%. Презренный смертный! Молоток вернется! Молоток будет! Когда последняя капля очков здоровья исчезла, молоток был наконец побежден. Его гигантское тело упало с оглушительным грохотом. Фух! Джан Ян выдохнул воздух. Он наконец победил! Магический круг реактивировался, и труп ледяного гиганта начал уменьшаться, пока наконец не превратился в маленький синий мрамор размером с обычный кулак. Так это и есть душа ледяного гиганта. Джан Ян поднял мрамор, просмотрев всю комнату. Да ладно, как получилось, что нет никакого дропа, когда я только что убил чертового босса? Джан Ян вернулся из подвала рассерженный и передал мрамор Фариону. «Молодой человек, ты доказал свою силу и способности. Должен признать, ты будешь замечательным воином в будущем». Фарион пожал его руку и сказал: «Пойдем со мной. Теперь, когда все материалы собраны, я создам тебе нерушимый клинок». Вы выполнили квест «Материалы для создания клинка 3». Получено 10 тысяч очков опыта. Тем не менее, он еще не получил окончательную награду. Джан Ян терпеливо следовал за Фарионом в магазин кузнецов в деревне. Фарион и владелец поприветствовали друг друга, и он достал все возможные материалы. Фарион поднял металлический молот и начал работать с металлом. К счастью, так как это была игра, все развивалось очень быстро. Через полминуты в руках Фариона появился блестящий острый меч. «Возьми это, молодой воин. Пусть он будет твоим самым верным спутником и выпьет кровь ваших врагов». Фарион бросил меч Джан Яну и взял красную книгу. «Эта книга наполнена навыками, которые я узнал в битвах. Теперь я отдаю ее тебе». Вы получили предмет «Изысканный железный меч». Вы получили книгу навыков «Горизонтальный размах». Вы выполнили скрытый классовый квест «Запрос Фариона». Счет за квест «Идеально». Получено 20 тысяч очков опыта. Вы получили награду «Одно очко навыка». Поздравляем с достижением уровня 8. Все ваши атрибуты получают плюс 1. Также вы получаете 5 бесплатных очков атрибутов. Поздравляем! Вы первый игрок, выполнивший скрытый квест и получивший идеальный результат. Это достижение будет записано в Зале Славы. Вы хотите объявить свое имя, чтобы мир смог похвалить вашу силу? Объявить об этом снова? Джан Ян подумал об этом, но в конце концов все же решил отклонить. В одно мгновение заброшенный тихий мировой канал снова заполнился красным текстом объявления сервера. Объявление сервера. Игрок, имя скрыто, первым успешно выполнил скрытый квест и получил идеальный счет. Китайский сервер. Это достижение будет записано в Зале Славы. Пожалуйста, отпразднуйте и поздравьте его. Объявление сервера. Игрок, имя скрыто, первым успешно завершил скрытый квест и получил идеальный счет. Китайский сервер. Получив 10 золотых монет из системных вознаграждений. Объявление сервера. Игрок, имя скрыто, первым успешно выполнил скрытый квест и получил идеальный счет. Китайский сервер. Награждается 500 очками репутации ко всем расам в лиге. Вы получили дополнительную награду. Удача плюс 1. В течение дня сервер дважды вспыхнул красным цветом, что вызвало волнение среди игроков во всем китайском регионе. Это просто безумие, он действительно выполнил скрытый квест. Бог, он даже получил идеальный результат. Я видел заявление на официальном сайте, в котором говорилось, что сложность достижения идеального результата может быть достигнута только одним из миллиона. Интересно, какие награды? Чертовски дерьмовый сервер. Почему я не обнаружил скрытый квест? Столкнулись с проблемой. Проблема характера. Мойте руки после туалета. Эх, просто оставлю это здесь. Какую руку вы используете, чтобы вытереть свою задницу после туалета? Левая рука, правая рука, правая рука. Ну, лично я использую туалетную бумагу. А у вас, парни, есть странный фетиш. Разговор принял очень интересный, но слегка странный оборот. Джан Ян открыл свой инвентарь, чтобы проверить награды от этого квеста. Изысканный железный меч. Черный ранг. Одноручный меч. Атака оружием 16-24. Интервал атаки 2 секунды. Требования к уровню 10. В настоящее время большинство игроков все еще неустанно гриндят, чтобы получить хорошее оружие после завершения квеста 5 уровня. В то время как Джан Ян уже получил редкое оружие 10 уровня черного ранга. Если бы те игроки, которые безжалостно гриндили, узнали об этом, они определенно были бы опустошены. Горизонтальный размах. книга навыков. Использование. Дает навык горизонтальный размах. Привязанный. Джан Ян был немного разъярен. Очевидно, он получил идеальный счет, но его награда была такой же, как у среднего балла. Это было смешно. Джан Ян применил книгу навыков на свое тело, и в его окне умений появился новый навык после того, как он выдал яркий свет. Горизонтальный размах. Атакует всех находящихся поблизости противников, нанося 200% урона в ближнем бою каждой цели. Стоимость. 20 ярости. Время перезарядки. 10 секунд. Требования. Оружие ближнего боя. 200% урона в ближнем бою? Глаза Джан Яна сверкнули. Он ясно помнил горизонтальный размах, который получил тот фанатик. Он мог нанести только 100% урона в ближнем бою. Ну, отлично. Теперь эта награда была подходящей для счета идеально. Ура! Глава 10. Бродячий клан. В настоящее время у Джан Яна есть два навыка, которые можно улучшить, но шанс сработать и вызвать дополнительную атаку у навыка силовой удар был довольно низкий, всего 50%. Поэтому, недолго думая, он добавил это ценное очко навыка божественное умение блок. Блок. Уровень 2. Поднимите свой щит, блокируя одну фронтальную атаку от противника на одну секунду. После успешного блока он наносит 100% урона противнику, создавая огромное количество агро. Дает немного ярости. Время перезарядки 9 секунд. Требования. Щит. Сокращение времени восстановления навыка блок не только повышало иммунитет к атакам, но, что более важно, также увеличило частоту использования удара щитом. Это было очень важно для Джан Яна. Все существенные задания в деревне новичков уже завершены. Следующей целью будет повышение уровня до 10, а затем переход к столице. У Джан Яна нет выбора, кроме как положиться исключительно на прокачку с помощью убийств монстров. Он пришел в выжженную долину, где было наименьшее количество игроков, намереваясь гриндить здесь, пока не достигнет 10 уровня. С горизонтальным размахом его текущая способность к гринду поднялась на совершенно новый уровень, что усложняет задачу для других игроков его догнать. Перед входом в долину Джан Ян с удивлением обнаружил, что сейчас в устье долины находится более 10 игроков. Все они не скрывали своих имен и делили одну и ту же надпись над своими головами – «Бродячий клан». Большинство из них были игроками 5-6 уровня. Бродячий клан. Джан Ян скрипнул зубами. Бродячий клан был гильдией. Там состояли мастер гильдии Бродячий Зайчик, вице-мастер гильдии Зайчик Бро 2. И дальше по старшинству. Это были бы Зайчик Бро 3, Зайчик Бро 4. Короче говоря, все они были братьями с зайцами. Эта гильдия была очень популярна в предыдущей жизни Джан Яна. Но это было не потому, что она была сильной, а потому, что все в этой гильдии были хулиганами. Их мастер гильдии, Бродячий Зайчик, был бандитом в реальной жизни. Люди в его гильдии первоначально были членами его банды и регулярно участвовали в организованной преступной деятельности, такой как обман, похищение и издевательство. Эта преступная гильдия никогда не меняла своих целей даже после входа в игру. До тех пор, пока это было выгодно для них, они были готовы на все. На все что угодно, делая всякие пакости, которые они могли придумать на этом пути. Когда гильдия «Чистая вода» пошла против гильдии «Лю Вэй Миф», Лю Вэй нанял бродячий клан, чтобы сразить членов гильдии «Чистой воды». Эти жулики ежедневно рассылали сознательные сообщения оскорблений и клеветы в столице, используя слова, которые были крайне унизительны и подлы, что вызывало ужасное отвращение до тошноты. Бродячий Зайчик лично привел десятки мужчин и расположился у входа в гильдию «Чистой воды». Всякий раз, когда выходила девушка, они снимали штаны, шлепали по своим задницам и грязно разговаривали, демонстрируя абсолютное отсутствие воспитания. Самое ужасное заключалось в том, что гильдия «Чистой воды» не была достаточно мощной и поэтому могла установить свою базу лишь в зоне столицы, вместо того, чтобы свободно выбраться за ее пределы. Это было в основном из-за того, что на ПК в столице накладывалось ограничение. Неспособные что-либо сделать, Джан Ян и другие могли только молча наблюдать, как эти мерзавцы ведут себя как свиньи. За это время ситуация заставила сотни женщин-игроков не выходить в интернет в течение нескольких дней, косвенно влияя на моральный дух мужчин-игроков. Джан Ян ненавидел этих парней. Увидев их, он захотел достать свой меч и заняться ПК, но потом нехотя отказался от этой идеи. Деревня новичков также была защищена системой. Игроки не могли взаимодействовать друг с другом в ПК. Бродячий клан разбил лагерь в этой области. Остальные игроки должны покинуть поле немедленно, или мы будем убивать вас до нулевого уровня. Игрок с именем Зайчик Бро 9 заносчиво заговорил, когда увидел, что Джан Ян идет к ним. Ах, какое высокомерие. Всего лишь несколько игроков 5 и 6 уровня, а уже захотели захватить все поле. Босс, внутри действительно босс. Я думаю, что он называется Огнедышащий Бар. Босс черного ранга, но там есть игрок, который сражается с ним. Внезапно появился игрок из режима скрытности класса вор и взволнованно сказал. Мастер действительно потрясающий. Знать, что внутри есть босс даже до входа туда. Хвастался один из его подчиненных. Ха-ха-ха! Тщеславный и зазнавшийся бродячий зайчик рассмеялся. Давайте мы убьем этого босса, и система выдаст объявление. К тому времени бродячий клан будет известен во всем мире. Мы сможем набрать 1000 собратьев и стать богатыми. Как и ожидалось от босса, блестящие доблестные вещи. Вы заставили всех нас продать наши вещи, чтобы купить эти игровые шлемы и играть в игру вместе. Никто, кроме мастера, не был бы таким смелым. Хвалил его другой человек. Тем не менее, босс, я слышал, что сервер делает объявление только о том, кто первым убьет босса черного ранга. Заявил один из его людей. Какой бред. Ты смеешь сомневаться в словах босса? Тебя что, лягнул осел по голове? Зайчик Бро 8 сразу же отчитал его. Бродячий зайчик ударил ногой того игрока и отправил его во свояси. Если бы ты был таким умным, я бы тебе сейчас не был нужен как твой босс, не так ли? Правильно, босс блестящий, несравненный, красивый босс, всемогущий босс. Бродячий зайчик перевел взгляд и увидел, что Джан Ян стоял рядом и наблюдал за их небольшим шоу. Затем он сердито сказал. Ты идиот? Почему ты все еще здесь? Ты хочешь, чтобы мы убивали тебя, пока ты не опустишься до нулевого уровня? Эти люди, похоже, не знали, что в деревне новичков есть ограничения на ПК. В голову Джан Яна пришла идея, и он ухмыльнулся. Будете убивать меня обратно до нулевого уровня? Хе-хе-хе, подходите и попробуйте, я невосприимчив к урону. Ха-ха-ха-ха, невосприимчивый к урону к повреждениям в своих мечтах. Зайчик Бро 4 занес свой меч, чтобы отрубить голову Джан Яна. Джан Ян не двигался и не уклонялся, но поприветствовал меч с улыбкой. Короткий меч новичка прошел прямо через голову Джан Яна, но казалось, что он рассекает тень. Джан Ян совершенно не пострадал. Защита и System God, каждый игрок был такой же. Зайчик Бро 4 не мог в это поверить. Он махнул своим мечом еще несколько раз, но результат был тем же. Система сводила на нет всю атаку. Бродячий зайчик и его банда чуть не задохнулись от шока, а их глаза широко раскрылись, став похожими на блюдца. «Босс, он действительно невосприимчив к повреждениям!» – закричал Зайчик Бро 5. Зайчик немедленно сменил свое властолюбивое и высокомерное выражение на улыбку и сказал. «Друг, я бродячий зайчик, мастер гильдии Бродячий клан. Брат, будем друзьями!» «Прочь с дороги, я собираюсь идти к боссу». Джан Ян произнес это преднамеренно грубым тоном. «Подожди, брат, подожди!» Бродячий зайчик тотчас же остановил Джан Яна с улыбкой лести на своем лице. «Не будь таким злым!» Джан Ян ухмыльнулся и сказал. «Вы хотите проверить мое неуязвимое тело?» «Брат, как ты получил это нерушимое тело? Есть ли какой-то секрет?» Поинтересовался бродячий зайчик. Джан Ян выглядел так, как будто он был очень доволен. Казалось, что он хотел все им рассказать, но все же должен был сдерживаться. Все еще глядя на бродячего зайчика и улыбаясь. Бродячий зайчик никак не мог успокоиться. Брат, наше знакомство – это судьба, не будь таким эгоистом. На самом деле этот секрет очень прост. Все, что вам нужно делать, это повторять заклинание. Джан Ян раскрыл свою тайну. Какое заклинание? Одновременно спросили более 10 человек. We are all stupid. Джан Ян понизил голос и сказал. В самом деле? Если не верите этому, попробуйте. Джан Ян пожал плечами. Бродячий зайчик случайно указал на одного из своих людей и сказал. Подойди и рубани меня. Этот человек охотно схватился за свое оружие и уже хотел начать размахивать им. Подожди. Быстро прокричал бродячий зайчик. Я не произнес заклинание. Он придал своему лицу серьезное выражение и громко пропел. We are all stupid. Вот и я. Этот человек тоже взревел, прежде чем ударить мечом. Ноль. Бродячий зайчик был в восторге. Он громко рассмеялся и сказал. Это действительно сработало. Неуязвимое тело. Босс, теперь когда у нас есть эта тайна, мы можем убить любого босса, которого хотим, и уничтожить любого, кого пожелаем. Бродячий зайчик махнул рукой и сказал. Пойдем, следуйте за мной, и мы убьем босса. Подождите. Джан Ян быстро сказал. Продолжительность заклинания очень коротка, поэтому вам нужно продолжать петь. Оно также может не сработать, если ваш голос недостаточно громкий. Хорошо, мы поняли. Теперь ты можешь отвалить. Бродячий зайчик снова вернулся к своему убогому характеру. Сжег мост после того, как переправился через реку. Он маниакально рассмеялся и повел своих людей к долине. Более 10 игроков бесчинствовали без посторонней помощи. И вскоре получили агро от 7 до 8 элементалей огня. Эти люди были бесстрашными. Каждый из них громко проскандировал «We are all stupid!» С английского «Мы все тупые!» И начал сражаться с монстрами. Игроки 5-6 уровня против монстров 10 уровня. В результате полное уничтожение. Спустя 10 минут эти люди воскресли и снова вернулись. «Мастер, почему оно не работает?» Пожаловался зайчик Бро 8. Бродячий зайчик подумал об этом и сказал. «Может быть, мы пели недостаточно громко. Давайте попробуем еще раз». «We are all stupid! Пошли!» Опять же, все они были полностью уничтожены. Еще через 10 минут члены бродячего клана опять побежали обратно после воскрешения. «Босс, я думаю, нас обманули. Разве заклинание не звучит, как мы все тупые?» Один человек высказал свое подозрение. «Иди ты, это ты тупой!» Бродячий зайчик начинал сходить с ума. «Повторите громче и пошли! Мы все тупые!» Они продолжали повторять группой. Джан Ян смотрел на них некоторое время, скрывшись у устья долины, и смеясь, пока у него не заболел живот. Он помахал им на прощание своим коротким мечом новичка и продолжил свое путешествие. Первый раз, когда он пришел сюда, чтобы собрать очищенные субстанции огня, он был один. Так что прежде, чем он смог войти в 1/10 долины, монстры уже появились за его спиной. Поэтому ему не пришлось продолжать двигаться внутрь. Вспоминая, что члены бродячего клана говорили, что в долине есть босс, Джан Ян взволновался и начал пробираться глубже. Когда он достиг середины долины, Джан Ян натолкнулся на жертвенный алтарь, который занимал довольно много места. Сложные магические круги были выгравированы в середине алтаря, а из них выходили белые лучи. В центре жертвенного алтаря элементаль огненно-красного цвета сражался с девушкой-эльфийкой, одетой в белоснежную магическую мантию. Остальные элементали огня находились далеко от алтаря. Элементаль огня, в настоящее время участвовавший в сражении, был значительно больше, чем другие обычные элементали огня. Его цвет был также намного глубже. Каждая атака, нанесенная им, сопровождалась ослепительным огненным светом. Эта девушка-эльф явно была в невыгодном положении. Она продолжала уворачиваться, но все же была загнана в угол. Ее полоса очков здоровья достигла опасного уровня. Огнедышащий бар. Черный ранг. Босс. Уровень 10. Очки здоровья. 2286 из 5000. Калина. Обычный. Уровень 10. Очки здоровья 537 из 2000. Глава 11. Основной сюжетный квест. Бродячие кланы, эти проклятые идиоты! Джан Ян не мог не проклинать их. Это был не какой-то ПВЕ-бой. Очевидно, что два NPC сражались друг с другом. Молодой воин, пожалуйста, помоги мне! Девушка-эльфийка Калина закричала о помощи, когда заметила присутствие Джан Яна. Ты не должен верить этому дьяволу, смертный! Велел невысокий голос огнедышащего Барри. Оставь нас, я приказываю тебе! Джан Ян обнажил свой короткий меч новичка и использовал рывок, выбрав своей целью огнедышащего Барра. Причина была такой же простой, как и дневной свет. Имя Калины было зеленое и принадлежало к категории дружественной, на которую нельзя было напасть. С другой стороны, у огнедышащего Барра было красное имя, подтверждающее, что он монстр. Так что в этом вопросе не было особого выбора. Ошеломление! После того, как огнедышащий Бар попал под ошеломление, Джан Ян взмахнул своим мечом и начал серию атак на него. Огнедышащий Бар оправился от оглушения и яростно взревел. Глупый смертный, ты заплатишь за свои действия! Бар сделал жесткий поворот и бросил атаковать Калину, вместо этого начав атаку на Джан Яна. Он должен был запустить квест в сюжетной линии игры. В противном случае Бар не сменил бы так просто свою цель от Калины, которая нанесла больше ущерба на того, кто только что начал нападать. Это очевидно не соответствовало агро. Джан Ян знал, что настройки системы позволяли атаковать только Барра, и поэтому другого пути у него не было. Уклоняясь и контратакуя, он подумал про себя. «Калина, это имя кажется очень знакомым. Где я слышал его?» «Этот NPC-эльф должен иметь предысторию. Невозможно, чтобы средний NPC 10 уровня обладал 2000 очков здоровья и сумел нанести почти 3000 очков урона боссу, потеряв менее 1500 очков здоровья. Ее атаки должно быть сильнее, чем у босса вдвое». Даже когда Джан Ян размышлял об этом, его действия не показывали никаких признаков замедления, поскольку он продолжал наносить урон огнедышащему Бару. «Смертный, достаточно! Остановись сейчас же, и я прощу тебе твою дерзость!» Комбинированные атаки Джан Яна и Калины позволили снизить уровень очков здоровья Барри до 10%. «Другого пути нет, сюжет требует вашей смерти, и я ничего не могу с этим поделать», — пробормотал Джан Ян, продолжая наносить удары. «Будь ты проклят, смертный! Проклятье! Ты выпустил демона! Кровь невинных будет на твоих руках!» Закричал Бар, превратившись в пепел и испустив белый свет. Тем не менее, его голос эхом прозвучал в воздухе. «Калина, бог огня, испепелит твою душу!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Калина радостно и облегченно вздохнула. «Прошло уже 3000 лет! 3000! Я... Калина, наконец-то освободилась от этой проклятой печати!» Сгустки черного тумана возникали со всех сторон, пока Калина поглощала его в свое тело. Некогда нежное лицо молодой девушки превратилось в свирепое, наполненное злой аурой. Звук цепляющихся цепей звенел вокруг него, но Джан Ян не видел ничего, кроме медленно расширяющейся улыбки на лице Калины. Ее глаза, которые излучали белые лучи, постепенно потемнели и погрузились во тьму. С громким и разрушительным взрывом весь жертвенный алтарь рухнул. Когда пыль осела, Калина предстала перед ним уже в совершенно ином обличии. Из ее спины торчали черные крылья, напоминающие летучую мышь. Каждое крыло имело в длину 5 человек, что позволяло ей свободно скользить в воздухе. Одеяние белого колдуна, которое она носила, начало разрываться на части. Его заменил собой половинчатый чашевидный доспех из пластин, обнажающий большую часть ее груди. Нижняя половина ее тела была скрыта под невероятно короткой металлической юбкой. А на ее спине висел длинный костяной лук дракона, который был больше нее. Яркая и живая девушка-эльф мгновенно превратилась в дьявольски сексуального падшего ангела. Эти гейм-дизайнеры, такие фетишисты. Увидев нынешний облик Калины, Джан Ян вспомнил, откуда слышал это имя. Затем он проверил имя над ее головой и заметил, что оно тоже изменилось. Лорд демонов Калина, падший рейнджер ветра. Босс божественного класса. Уровень неизвестен. Очки здоровья неизвестны. Божественный босс? Самый высокий класс монстра в игре. Это была она. Фоновая заставка God's Miracle, где было вторжение демонов и призраков с объединением каждой расы, ставшей на защиту своей родины. Самыми высокопоставленными демонами были лорды демонов. Всего было 9 генералов, а Калина занимала 7-е место в этом списке. Согласно официальной странице введения, Калина изначально была эльфийским героем, носящим имя Рейнджер Ветра. В одном из своих сражений она была предана своим союзникам, и преисполненную гневом Калину заманили темные силы короля демонов. Таким образом, она отошла от сил добра и превратилась в одного из лордов демонов. После этого Калина пошла против своих бывших собратьев и боевых товарищей, беспощадно убивая их одного за другим. Но в конце концов она была запечатана богом огня. Джан Ян мог только смеяться. Он фактически выпустил босса божественного класса. Это проклятая игровая компания. Они на самом деле разместили такого мощного босса в деревне новичков. Разве они не побоялись, что это перерастет в кровавый беспорядок? Со способностями босса божественного класса, если он использует только один особый навык, вся деревня новичков может быть полностью уничтожена. Ничтожный смертный, ты помог мне сбежать. «Должна ли я просто убить тебя, чтобы отблагодарить?» Калина взмахнула крыльями, скользя по воздуху, пока смотрела на Джан Яна, как на муравья. «Или, может быть, я должна позволить тебе страдать от сожаления и пыток всю твою оставшуюся жизнь? Что может являться лучшей наградой? Прощай, смертный, наслаждайся последними моментами в своей жизни. Ведь я, Калина, полностью уничтожу этот мир». Калина, казалось, что-то задумала. Быстро взмахнув крыльями, она вспорхнула высоко в небо и мгновенно исчезла. Ради этого квеста сюжетной линии он потратил полдня и в итоге закончил с пустыми руками. Джан Ян разочарованно вздохнул. Ты охуел? Ты чё наделал? Маленький рыжебородый карлик, выскочивший из ниоткуда, схватил Джан Яна за воротник и заорал, разбрызгивая везде свою слюну. Путешественник Аран Столб. Обычный. Первый уровень. Очки здоровья. 100. Зеленое имя NPC. Дружественный. Хотя Джан Яну очень хотелось рубануть по этому NPC, он мог рассматривать это только как мимолетную мысль. Он оттолкнул карлика и не произнес ни единого слова. Это было очевидной частью прогресса сюжета, но он не интересовался спорами с контролируемым системой NPC. Ран яростно толкнул Джан Яна в сторону и сказал: «Люди, абсолютные имбецилы, ты понимаешь, что ты только что выпустил демона? Демона! Тот, кто может принести абсолютное истребление всему миру! Она уже была запечатана, как ей удалось сбежать? Ты дебил! Она когда-то была эльфийским героем, рейнджером ветра. Ее лук и стрелы могли сбивать звезды в ночном небе. Существо, которое могло посоперничать с самим богом. Даже бог огня не смог убить ее, а только запечатал. Но ее сила оказалась мощнее. Даже с ее физическим телом, запечатанным здесь, она смогла проявить себя в нерушимую духовную форму, чтобы участвовать в нескончаемой битве с элементалями огня, которые охраняли ее, пытаясь уничтожить печать, чтобы заполучить свободу!» Аран успокоился и вздохнул. Как и ожидалось от босса божественного класса, простая мысль уже обладала такой силой. «Ты человек. Ты должен это исправить», — сказал гном. «Ты должен поспешить к замку Белого Нефрита и сообщить об этом гранд-магу Энтони Файлону, чтобы позволить им подготовиться к надвигающейся катастрофе». «У Арана Столпа есть квест для вас. Катастрофические новости. Вы примете его? Это основной сюжетный квест. Завершите его, чтобы получить щедрую награду». Основной сюжетный квест. По сравнению со скрытым квестом, запуск основного сюжетного квеста был намного проще. Тем не менее, именно потому, что запуск был проще, сложность завершения была чрезвычайно высокой. Вначале вам может потребоваться лишь немного пробежать и убить несколько монстров, но на последнем этапе, или даже нескольких последних этапах, вам всегда нужно будет сражаться с супербоссом. Это была практически невыполнимая задача, даже с участием десятков тысяч игроков. Джан Ян был взволнован. Несмотря на то, что ему удалось случайно запустить несколько скрытых квестов в его предыдущей жизни, из-за того, что он присоединился к игре слишком поздно, он, естественно, никогда не сталкивался ни с одним основным сюжетным квестом. Но этот основной сюжетный квест прямо сейчас... Если ему в конце концов понадобится свергнуть Калину... Ему нужно будет найти десятки тысяч игроков выше 200 уровня, которые бы присоединились к нему. Иначе он просто отправит их прямо на верную смерть. Для достижения 200 уровня потребуется не менее 5 лет. Джан Яну удалось добраться только до 179 уровня после того, как он гриндил в течение 3 лет на своем предыдущем персонаже. Принять! Джан Ян принял квест. Так как он не знал, сколько времени это займет, прежде чем приступить к последнему этапу, он мог просто успокоиться. Объявив квест, Аран быстро покинул это место. Джан Ян удивлялся, как NPC первого уровня может свободно перемещаться по полю, заполненному монстрами 10 уровня. Джан Ян продолжил гриндить. Через полчаса он искупался в золотом свете и достиг 9 уровня. Проверив время, он заметил, что уже 9 час. Джан Ян немного подумал и решил дойти до 10 уровня прежде, чем отключиться и отдохнуть. Алтарь не возрождался после его уничтожения. Вместо этого появилось много элементалей огня. Основные сюжетные квесты были исключительно в единственном числе, и поэтому ситуация, в которой он помог Калине уничтожить ее печать, не повторится для других игроков. Джан Ян провел еще 4 часа за гриндом и, наконец, достиг 10 уровня. Затем... Он открыл свой инвентарь и переоделся в 3 снаряжения черного ранга, которое долгое время не использовалось. Его очки здоровья и атака увеличились до определенной степени. Игрок Джан Ю. Уровень 10. Очки здоровья 350. Защита 16. Стойкость 60. Урон в ближнем бою 76-84. Интервал атаки 2 секунды. Для танка это количество очков здоровья было ожидаемо, но его атака оружием была просто замечательной, способной генерировать мощное агро. Затем он инвестировал свое очко навыка, полученное от достижения 10 уровня, в навык блок. И время восстановления умения сократилось до 8 секунд. Джан Ян отправился к месту телепортации в деревне новичков и был перемещен в замок белого нефрита с белой вспышкой света. Затем он отключился. Сняв игровой шлем, Джан Ян приготовил себе ужин и принял ванну после окончания своей трапезы. Затем он лег в постель и погрузился в глубокий сон. На следующее утро Джан Ян проснулся в районе 6 часов утра и поработал в течение часа. Он принял душ и вышел на улицу, чтобы взять оладьи из местного ларька. Потом он вернулся домой и съел их с молоком. После завтрака Джан Ян начал готовиться к игре, когда услышал телефонный звонок. «Привет!» «Маленький Ян, ты действительно удивителен!» Джан Ян успел только поздороваться, прежде чем его слова были заглушены звонящим. «Я последовал твоим инструкциям и выбрал класс охотника. Во-первых, я убил волков, собрал 10 шкур и позже перешел в катакомбы, чтобы убить некоторых монстров. Как только я достиг 5 уровня, я получил плащ. Ха-ха! Я сжег полуночное масло и добрался до 10 уровня». «Кто ты?» «Черт, ты даже не узнаешь голос толстого брата?» Пошутил Хань Гуан. «Я даже запустил скрытый классовый квест охотника. Но я не смог закончить чрезвычайно сложный и сложный. Поэтому я взял только средний уровень сложности и получил средний счет, получив книгу навыков под названием «Точный выстрел». Ха-ха! Это умение совершенно! Тем не менее, какой-то парень действительно получил идеальный результат. Мне было так обидно, когда я увидел серверное объявление. Я действительно не знаю, как он это сделал». Джан Ян улыбнулся, слушая возбужденный тон Хань Гуана. «Хорошо. Ты должен был добраться до столицы к настоящему времени, не так ли? Давай позже проведем рейд в подземелье». «Тю, я играл всю ночь и больше не могу. Я буду спать ближайшие несколько часов, маленький Ян. Я присоединюсь к тебе после обеда. Подожди меня». «Ладно, мой IGN стройный и красивый. Не забудь добавить меня в свой список друзей». Хань Гуан повесил трубку прежде, чем Джан Ян успел ему ответить. «Стройный и красивый?» Джан Ян вспомнил, как выглядит Хань Гуан, которого можно сравнить с размером двух средних мужчин, стоящих бок о бок, и почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. Глава 12. Рейтинг. Прежде чем он отключился вчера, рейтинг Джан Яна среди игроков в регионе Китая, возможно, и не был первым, но он определенно был в первой десятке. Хотя этой ночью безумные гриндельщики уровня воспользовались тем фактом, что среди игроков было меньше активности, и прокачали свои уровни. Джан Ян покинул место телепортации и добрался до дома воинов. По пути он обнаружил более десятка игроков 10 уровня. После входа в столицу в интерфейс игры была добавлена новая функция – ранжирование. Было много рейтингов, таких как рейтинг игрока, зал славы, первое прохождение подземелья на героическом режиме, самое быстрое прохождение героического режима в подземелье рейдового уровня и так далее. Рейтинги были основаны на регионах. God's Miracle разделила своих глобальных игроков на 8 регионов – Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Европа, Африка, Южная Америка, Северная Америка и Австралия. Австралийский сервер включал несколько других азиатских стран, таких как Индонезия, Сингапур и так далее. В каждом регионе был один сервер, и каждый сервер имел только один рейтинг. Серверы этих 8 регионов обменивались данными, поэтому межрегиональные войны могли быть реализованы, что привело к созданию интегрированной игровой среды. В настоящее время большинство рейтингов являются пустыми. Рейтинги, которые привлекали больше всего внимания, это рейтинг игрока и зал славы. Зал славы. Китайская область. 1. Игрок. Имя скрыто. Первым убил босса черного ранга 15 уровня, короля черных пантер. Календарь континентов 92-87. 23 августа. 2. Игрок. Имя скрыто. Первым выполнил скрытый квест с идеальным счетом. Календарь континентов 92-87. 23 августа. Затем Джан Ян нажал на рейтинг уровня игрока и проверил текущие уровни экспертов. Рейтинг игрока. Китайская область. Первый. Мощный жрец. Тролль. Криомансер. Уровень 11. Второй. Скромный джентльмен. Человек. Криомансер. Уровень 11. Третий. Охота на мир. Тролль. Снайпер. Уровень 11. Четвертый. Стройная талия. Эльф. Пиромант. Уровень 10. Пятый. Оверлорд заказывает курицу. Орк. Берсерк. Уровень 10. Шестой. Летающий огненный шар. Человек. Пиромант. Уровень 10. Седьмой. Ледяная ночь. Эльф. Ассасин. Уровень 10. Восьмой. Небесный шаман. Гном. Страж. Уровень 10. Девятый. Не бейте мое лицо. Гном. Защитник. Уровень 10. Десятый. Король убийц. Орк. Бандит. Уровень 10. Как и ожидалось от заклинателей, мастеров в традиционных играх, среди 10 лучших игроков рейтинга уже было четверо из них. Конечно, профессии, отобранные на ранних этапах игры, не имели большого значения. Ключом к быстрой прокачке была продолжительность, проведенная онлайн, или сильная поддержка за вашей спиной. Например, гильдия может нанести всеми своими членами урон по монстру, оставив последнюю каплю его очков здоровья, а затем выбрать игрока, который нанесет последний удар. Согласно настройкам God's Miracle, игрок в беспартийном режиме, который сделал последнее попадание в монстра, получит 50% очков опыта. Поэтому, если гильдия была готова пожертвовать интересам части своих людей, она могла легко повысить уровень одного или нескольких игроков. Богатые игроки могут также нанимать других, чтобы быстрее продвигать свои уровни. Если гильдия сможет развить игрока до высокого уровня, который будет занимать место в рейтинге, это будет выгодно использовать для имиджа гильдии, добиваясь эффективной рекламы. Джан Ян вздохнул. Его уровень был немного позади. Однако, для него не было обязательным быть первым в рейтинге уровня игрока, пока он оставался в списке. Что было для него важнее, так это прогресс самого быстрого рейтинга героического режима в подземелье рейдового уровня. В оценке силы гильдии в God's Miracle самым важным стандартом была скорость прохождения гильдии подземелий на хардкорном режиме. В конце концов, было всего несколько боссов на поле, и их период возрождения занимал от нескольких дней до целого месяца. Конкуренция была ожесточенной, поскольку боссов было ограниченное количество, а игроков нет. Дорогого снаряжения никогда не было бы достаточно, чтобы пройти их. Подземелья будут другими. Пока игроки были способны, у них были равные шансы побеждать боссов и приобретать лучшее снаряжение. Шансы получить более сильное снаряжение резко увеличились бы, если игрок присоединился к быстрой гильдии рейдов подземелья. Для большинства игроков их решение о вступлении в гильдию было очевидным. В планах Джан Яна было, во-первых, использовать его знакомство с будущей тенденцией игры, чтобы накапливать материалы и продавать их, чтобы заработать целое состояние. Во-вторых, стремиться быть первым, кто очистит большинство рейд подземелий в режиме хардкора, повысив свою репутацию для создания супергильдии. В-третьих, искать выдающихся товарищей по команде и создать свою команду, чтобы доминировать в лиге S-класса, достигая цели своей предыдущей жизни. Однако в настоящее время он не обладал большим капиталом и, следовательно, не мог накопить много материалов для спекуляций и монополизации рынка. Именно поэтому сейчас он обратил внимание на подземелье героического режима «Склеп Бангар». Склеп Бангар был первым подземельем в игре с рекомендациями по уровню 10-15, позволяя зайти туда максимум 10 игрокам. Все подземелья в God's Miracle состояли из трех режимов – средний, трудный и героический. Средний режим был довольно прост. Небольшой гринд командой можно было очистить уровень. Очевидно, что дроп там будет среднего качества, ниже на класс, чем в трудном режиме. Однако, это позволит обычным игрокам наслаждаться азартом борьбы с боссом, что делает его основным выбором для случайных игроков. Трудный режим соответствовал своему названию и был очень сложным. Даже для команд, в которых игроки уже были знакомы друг с другом и имели отличную коллективную сыгранность, все равно было бы нелегко гриндить, прежде чем они смогли бы очистить подземелье. Приход в трудный режим подземелья с временно сформированной группой можно приравнять к поиску собственной смерти. Героический режим был еще более ужасным. Небольшая ошибка могла привести всю команду к мгновенной смерти. Тем не менее, награды были одинаково велики. Выпавшее снаряжение было высшего сорта. Скрытые боссы, которых можно было найти только в этом режиме, также имели шансы сбросить различные профессиональные рецепты. Эти три режима не были связаны, а это означало, что нет необходимости очищать средние или трудные режимы перед доступом в героический. Пока предварительный квест для рейдов подземелья был завершен, игроки могли свободно выбирать между режимами подземелья. Первая группа, зачистившая героический режим подземелья рейдового уровня, войдет в рейтинг подземелий «Первое прохождение подземелья на героическом уровне» и сообщит миру эту новость через объявление сервера. Это был бы великолепный подвиг, независимо от того, кто это, отдельный игрок или целая гильдия. Это объявление все равно будет отличным свидетельством доблести и славы. Ранжирование рейтинг рейдового подземелья будет разблокировано. В рейтинге будут указаны игроки, установившие рекорд, и сервер также покажет глобальное объявление. В рейтинге быстрого прохождения подземелья было правило, что если уровень любого конкретного игрока в данной группе превышал верхний предел уровня подземелья, результат не будет принят во внимание. В противном случае было бы бессмысленно иметь несколько игроков сотого уровня, перебивающих запись подземелья десятого уровня. Первая зачистка и самое быстрое прохождение героического режима в подземелье рейдового уровня стали основным соревнованием для всех гильдий в будущем, имея для них первостепенное значение. Джан Ян положил глаз на скрытого босса в героическом режиме склепа Бангар – Момоэрмо. Был шанс, что этот босс сбросит рецепт щита металлического кастера. Щит будет зелено-медного ранга, самый лучший из всех до 20 уровня, как для хранителей, так и для защитников. Он хотел заработать свой первый горшок с золотом, используя этот рецепт, чтобы накопить еще больше капитала. Тогда он смог бы приумножить все свое богатство в несколько раз. Джан Ян нашел девушку NPC с именем Анни, инструктор воинов, поселение воинов. Светлые волосы, голубые глаза, большая грудь и соблазнительные бедра. На ней была сверкающая золотая броня, спроектированная так сексуально, что она едва прикрывала ее грудь и ягодицы, обнажая соблазнительную белоснежную кожу. Хотя все они прекрасно знали, что этот персонаж был NPC, многие мужчины-игроки все еще смотрели на нее с вожделением и пускали слюни. Джан Ян тоже почувствовал, что смотреть на эту симпатичную даму перед ним было гораздо приятнее, чем на языкастого Фариона средних лет. Он начал разговор с NPC и изучил навыки хранителя 10 уровня «Клятва щита» и «Провокация». «Клятва щита» – пассивная. Увеличивает защиту при использовании щита, уменьшая получаемый урон на 20%. Ярость будет увеличиваться каждую секунду на 1 во время боя. Все агроочки, полученные вашими атаками, увеличиваются на 20%. Требования – щит. «Провокация» – провоцирует цель и заставляет ее атаковать вас. Длится 2 секунды. Время перезарядки 10 секунд. Вспомнив о главном квесте в своем журнале заданий, Джан Ян решил сначала закончить его и посмотреть, что будет дальше. Он спросил охранника NPC о местонахождении великого мага Энтони Файлона и отправился к башне магов в центре столицы. «Воин, тебе здесь не место!» Два NPC в мантиях волшебников заблокировали путь Джан Яну. Джан Ян ответил: «У меня есть важное послание для мастера Энтони Файлона». «Это как?» Оба NPC колебались, прежде чем один из них сказал: «Хорошо, мастер Файлон находится на вершине башни магов». Он догадался, что оба этих NPC не пропустили бы его, если бы у него не было этого квеста. Джан Ян подумал об этом, пока входил в башню магов. Он поднялся по лестнице и вскоре достиг вершины башни 9-го этажа. Старик с длинной бородой был глубоко сосредоточен, глядя в хрустальный шар. Увидев Джан Яна перед собой, он сказал ему: «Молодой человек, я уже знаю цель вашего визита. Великий маг Энтони Файлон, босс божественного класса. Уровень неизвестен, очки здоровья неизвестны». God's Miracle, каждая столица была защищена боссом божественного класса. Этот белобородый старик должен быть самым сильным человеком в замке Белого Нефрита. В своей предыдущей жизни Джан Ян был свидетелем того, как старик показал свое грозное мастерство во время войны и уничтожил миллионы демонов. Сцена, которая была и ужасающей, и впечатляющей. К сожалению, этот мощный великий маг будет убит демоном-ассасином, что является частью сюжетной линии. А поскольку он был боссом божественного класса, он никогда не возродится после своей смерти. «Мастер Файлон, что нам теперь делать?» Джан Ян ответил довольно просто, чтобы сохранить сюжет и разблокировать последующий квест. Файлон вздохнул и обернулся. Его лицо наполнилось отчаянием и сочувствием. «Калина когда-то была великим героем, но ее предали люди, которых она поклялась защищать даже ценой своей жизни. Ее душа страдала от мучений и предательства, я это чувствую». Он сделал паузу, прежде чем сказать: «Возможно, еще есть надежда освободить ее душу». Глаза Джан Яна загорелись. До тех пор, пока он не был обязан убивать Калину, основной квест должно было быть намного легче завершить. «Молодой человек, мне нужно, чтобы вы собрали эти 3 предмета. После того, как вы соберете их, я смогу создать реликвию, способную очистить темную силу, наложенную королем демонов, и воскресить душу Калины. Файлон говорил глубоким голосом. Эта миссия очень трудна. Вы готовы взять на себя эту ответственность? У него даже был выбор? Джан Ян кивнул и сразу ответил. Да, мастер, я готов. Вы приняли квест «Крафтовые материалы для изготовления реликвии». Это основной сюжетный квест. Закончите его, чтобы получить щедрую награду. Крафтовые материалы для изготовления реликвии. Сложность S. Описание квеста. Файлону нужно собрать 3 материала для создания мощной реликвии, чтобы очистить темную силу, воздействующую на Калину. Этими 3 материалами являются сердце черного дракона, рог мифического единорога и книга проклятых из призрачной расы. Прогресс. Собрано. Сердце черного дракона. 0 из 1. Рог мифического единорога. 0 из 1. И книга проклятых. 0 из 1. Дерьмо. Легче будет сразиться с Калиной напрямую. Джан Ян выругался, увидев материалы, которые он должен будет собрать. Глава 13. Вход в подземелье. Черный дракон и мистический единорог были дикими боссами 150 уровня, сильнейшими среди монстров своего уровня. Хотя убивать их было бы тяжело, это все равно было легче, чем пытаться сразиться с Калиной. Но то, что привело Джан Яна в оцепенение, это была книга проклятых. Книга проклятых была тотемом расы призраков, скрытой в пределах башни злого духа, которая находилась в священной стране призраков. Он не только ужасно сильно охранялся, но и был под защитой самого сильного из 7 королей ведьм в царстве призраков. Короля ведьм и нежити, босса божественного класса выше 200 уровня Мадевича. Получить книгу проклятых у него под носом. Тем не менее, он рассмотрит все это по порядку. Ему нужно было только получить книгу проклятых, а не победить Мадевича. Однако сейчас, поскольку у него не было абсолютно никакого способа продолжить этот квест, он мог только отложить его до лучших времен. Для начала Джан Ян принял квест «Следы гномов», необходимый для входа в подземелье склеп Бангар. Квест был прост, нужно было уничтожить 20 гномов. По завершении миссии он встретился с капитаном армии Сорра. Этот мужчина средних лет был потрясен и не мог поверить, что вокруг замка Белого Нефрита были гномы. Затем этот NPC выдал последующий квест «Обнаружить логово гномов». Джан Ян последовал указаниям квеста и прибыл ко входу в подземелье склеп Бангар. После завершения сдачи квеста, он взял последний квест Сорра под названием «Рейд» и получил разрешение на вход в подземелье склеп Бангар. Рейд. Уровень сложности. А. Описание квеста. Вы нашли логово гномов. Найдите их лидера, Дадарерду. Соберите рейд и уничтожьте этих ужасных существ. Прогресс. Убить Дадарерду. 0 из 1. Этот квест не устанавливал требуемого уровня сложности, чтобы убить Дадарерду. Поэтому, даже если босс погиб на трудном режиме, конечная награда квеста была бы такой же, как и на среднем. Джан Ян снова вернулся к подземелью и увидел, что около него стоят 9 человек. Когда они увидели, что Джан Ян идет к ним со щитом на спине, один из игроков сразу же отправил ему личное сообщение. «Обычный режим склепа Бангар. У нас есть главный танк. Нам нужен еще один офтанк. Не могли бы вы присоединиться к нам?» Только хранители и защитники могут использовать щит в игре. Так что игрок может легко идентифицировать класс Джан Яна даже с закрытым профилем. В трудные и героические режимы можно было ходить только один раз в день, но в среднем режиме не было ограничений на количество входов. Джан Яну пришлось ждать около входа в подземелье до тех пор, пока Толстый Хан не войдет в игру, чтобы пойти с ним. Так что сейчас он может пойти только в средний режим с этой группой. Он подумал об этом и ответил. «Пригласите меня». Игрок «Цветочные шорты» приглашает вас присоединиться к его группе. Вы принимаете его приглашение? «Принять». Джан Ян нажал на «Подтвердить». Вы присоединились к группе. Лидер группы «Цветочные шорты». Режим распространения – бросок кости. Режим распространения относится к методу распределения, когда выпадал дроп белого и выше рангов. Режим бросок кости был наиболее распространенным выбором для группы, когда предмет автоматически переходил к игроку, который выкинул бы наибольшее число. Помимо броска кости были также распределение лидером, когда лидер группы решал, кто получит предметы, и индивидуальный дроп – искатели-хранители. Джан Ян заметил, что из 9 игроков цветочные шорты и еще 3 человека принадлежали к гильдии Прайд, а еще 2 были в разных гильдиях, а остальные 3 игрока не состояли в гильдиях, как и Джан Ян. «Черт, этот офф-танк имеет только 350 очков здоровья, он бесполезен! Цветочек, вышвырни его!» Сказал заклинатель по имени Праведные Заповеди, увидев статистику Джан Яна. «Вы были исключены из группы». Джан Ян получил это уведомление, как только его исключили. Он не мог не удивиться, члены этой гильдии, Прайд, были настолько властными, что выгнали кого-то без размышлений. Ярость кипела в нем, но он тут же покачал головой. Зачем быть мелочным и унижать себя, опускаясь до того же уровня, что и эти глупые игроки? Как только он собирался уйти, зрение Джан Яна приковалось к одному из игроков, который не скрывал своего имени. 100 выстрелов. Дварф. Охотник. Повелитель зверей. Уровень 10. Это был он. Джан Ян быстро вспомнил, что этот охотник был впечатляющим персонажем в его предыдущей жизни и занимал первое место в списке 10 лучших охотников на зверей. Просто посмотрев на его навыки, он может показаться не лучшим, однако ему повезло. Ему удалось заполучить в качестве питомца детеныша красного дракона. Драконы были одними из самых могущественных монстров в God's Miracle. Даже если он был понижен до домашнего питомца игрока и потерял свое разрушительное умение убивать, он был все еще удивительно сильным. С помощью своего питомца дракона сотня выстрелов удалось пробиться в первую десятку рейтинга и в итоге занять первое место. Игроки называли его «Охотник на драконов», и даже игроки, получившие феникса в качестве питомцев, считались ниже его. Что касается того, как в руки сотни выстрелов попал этот дракон-питомец, он всегда скрывал это и никогда ничего не рассказывал. После этого охотники на зверей продолжали пытаться выяснить способ получения такого питомца, но так и не смогли даже получить подсказку. Охотником на драконов всегда был только он. И все же, сейчас этот игрок был еще далек от славы. Рядом с ним стояла его любимая свинья, которая продолжала шевелиться. Его нынешнее лицо не было одухотворено талантом после того, как он прославился, как и любой обычный игрок. Джан Ян никогда не подумал бы, что он встретит этого человека на второй день своей игры. Он задумался. Если бы он смог заполучить 100 выстрелов к себе в команду, то сделал бы большой шаг вперед к своей мечте о завоевании Лиги С-класса. Более того, 100 выстрелов был все еще обычным игроком. Сейчас лучшее время, чтобы приблизиться к нему. «Эй, нам не хватает еще одного человека, прими это как милость. Мы проведем тебя в качестве доброго дела». Цветочные шорты неожиданно отправил ему личное сообщение. Наряду с этим, приглашение присоединиться к его группе. Первой реакцией Джан Яна было отклонить приглашение, но увидев, что в его группе также был 100 выстрелов, он немедленно передумал и выбрал принять. Вернувшись в группу, Джан Ян не спешил и просмотрел ее структуру. Защитник, главный танк. Священный рыцарь, целитель. 2 охотника, ДПС. 2 вора, ДПС. 2 мага, ДПС. И 1 священник, целитель. У главного танка был очень высокий запас здоровья, около 700. Однако, благодаря наработанному зрению в 3 игровых года, Джан Ян мог с легкостью сказать, что только щит, который носил этот игрок из гильдии Прайд «Воспламенение волос на груди», был черного ранга. Остальная часть его снаряжения была только белого ранга. Так как снаряжение белого ранга, кроме брони, не давало никакого бонуса к атрибуту очков здоровья, этот защитник полностью вкладывал туда свои очки атрибутов. Это означало, что 50 очков атрибутов, полученные на пути к 10 уровню, были вложены в стойкость. В дополнение к увеличению атрибута, когда он поднял уровень, плюс 50 очков здоровья по умолчанию на уровне 1, он как раз достигнет 650 очков здоровья. Наконец, с 5 очками бонуса стойкости от этого щита будет ровно 700 очков здоровья. Этот вид вложений в стойкость был также известен как «бычья кровь». Поскольку снаряжение для новичков было слабым, Очки атрибутов, полученные во время прокачивания, были основной поддержкой увеличения атрибутов танка. Однако, начиная с зеленого ранга и выше, бонуса от атрибутов будет достаточно, чтобы соответствовать очкам атрибутов. От серого ранга и выше, бонусные атрибуты превысят собственные очки атрибутов персонажа. Таким образом, снаряжение будет играть более важную роль по мере продвижения самой игры. Тем не менее, как танку, ему нужно было уметь защищаться от атак и выдерживать агро-монстра. В противном случае, босс уничтожил бы всех игроков. Так что даже с таким высоким показателем здоровья, как быть с боссом? Оружие этого танка было одноручным молотом белого ранга, купленным на 10 уровне. Возможно, имеющим 7-13 атаки, но так как он добавил все свои очки атрибутов по принципу «бычья кровь», его максимум силы атаки был бы равен 15, а вместе с оружием около 22-28 пунктов. Обычный монстр 10 уровня имел бы 10 защитных очков, у элитных было 15, а у босса были все 20. Если бы он мог нанести только 7-13 урона элитному мобу, то это означало, что боссу он может нанести только 2-8 урона. Было почти невозможно вытянуть любой агро. Для сравнения, только медь Джан Яна уже нанес бы 16-24 урона. Добавление 60 очков в атрибуте силы означало, что его урон в ближнем бою может достичь ужасающих 76-84 очков. Эй, бесполезный хранитель, просто смотри и учись, мы сделаем тебе одолжение. Не вздумай испортить дело и заставить всех нас умереть. Ругался праведная заповедь. Не обращай на них внимания, у этих парней вонючий рот, не стоит драться с ними. Ян получил личное сообщение. Посмотрев на отправителя, он увидел, что это 100 выстрелов. Джан Ян улыбнулся, он просто подошел к нему и быстро ответил. Я просто буду относиться к ним как к пердежу. Хе-хе-хе, ты абсолютно прав, это всего лишь кучка вонючих малышей. Мгновенно ответил 100 выстрелов. Хорошо, теперь когда мы все собрались, пошли в подземелье. Время никого не ждет. Объявил в групповом чате цветочные шорты. Быстрее, поспешим. Все 10 игроков вошли в подземелье один за другим. Внезапная вспышка сверкнула, и они достигли едва освещенной подземной пещеры. В нескольких шагах от них стояли 6 зеленых и причудливых гномов. У них не было глаз на лицах, а уши были ужасно большими. Гном-солдат, элитный, уровень 10, очки здоровья 5000. Волосатый, иди, сказал цветочные шорты в групповом чате. Хранитель, будь готов. Если кто-то ОТ, обязательно справься. Священник, священный рыцарь, вы оба сосредоточены только на исцелении танка. У ОТ может быть два значения. ОТ – off tank, и ОТ – перетягивание агро с монстра на себя. ОТ относится к моменту, когда кто-то вызвал агро, значение которого превышало таковое у основного танка. Это заставляло монстра переключиться на новую цель. Хотя оба, хранитель и защитник, считались танками, у этих двух классов были совершенно разные атакующие стили. У защитников было больше навыков по площади, что делало их пригодными для массовых атак, где было много монстров. Его навык невосприимчивости к заклинаниям тоже был лучше, давая ему преимущество перед боссом магического типа. С другой стороны, хранители обладали более сильной способностью к одноразовому захвату, подходящему для борьбы с одиночными боссами физического типа. Взяв щит в левую руку, а боевой молот в правую, воспламенение волос на груди шагнул вперед и яростно бросил свой щит. Это не было показухой, просто он активировал навык защитника под названием «бросок щита». Умение, которое атакует сразу три цели, нанося 100% физического урона каждой из них. Глава 14. Ну и кто здесь ноб? Минус один. Минус один. Минус один. Три жалкие цифры урона всплыли над головами трех гномов-солдат. Одновременно взревев, 6 монстров понеслись в сторону воспламенения волос на груди. Он же, в свою очередь, остался стоять и активировал умение «Преданность». Белый свет мелькнул у него под ногами, и появился магический круг радиусом в 2 метра. В тот момент, когда эти гномы-солдаты вошли в круг, над их головами замелькал текст с повреждениями «минус 1» и «минус 2». «Преданность наносит 100% урона святой магии всем целям в течение 10 секунд. Святой урон классифицируется как магический урон и не зависит от защиты». Бросок, считая преданность, были очень мощными навыками. С сожалению, для нанесения приличного количества урона потребуются значительно более высокие показатели силы. С тех пор, как воспламенение волос на груди использовал чистую сборку танка, он полностью разрушил эти два навыка. Ладно, все начинают атаковать. Никто не может провисать. Когда мы закончим, я выложу статистику повреждений. Никакого снаряжения для тех, кто мало нанесет урона. Сказал цветочные шорты в групповом чате и бросился вперед, вооружившись двумя мечами. Джан Ян был офф-танком, то есть он должен был удерживать агро на монстрах и избегать конкуренции с агром главного танка. Он ждал, пока воспламенение волос на груди возьмет все 6 гномов солдат на себя, а затем бросился вперед, чтобы атаковать их. Минус 62. С одной обычной атаки Джан Яна монстр немедленно повернул голову и ткнул копьем ему в руку. Да, это был определенно ОТ. К счастью, он тоже был танком. Воспламенение волос на груди был в ярости и ругался. Нуб, не используй провокацию, чтобы согреть монстров. Ты вообще умеешь играть? Он был слишком самоуверен, думая, что уже установил много агро. Он думал, что монстр повернулся только потому, что Джан Ян использовал провокацию. Это верно, если использовать провокацию слишком много раз, монстр станет невосприимчив к нему. Ты спятил! Последовали слова праведной заповеди. Эти два идиота были безнадежны, но не было необходимости объяснять им свои действия, поскольку правда все равно восторжествует. Команда нанесения урона начала атаку, так как огненные шары и ледяные стрелы заполнили пространство. Все гномы-солдаты, за исключением одного, которого Джан Ян сагрил, проигнорировали воспламенение волос на груди и направились к атакующей команде. Цветочные шорты не проявил никакой ответственности как лидер группы, отказавшись от всего после крика атаки и только размахивал своими мечами, наслаждаясь радостью колоть монстров в спину. Все нападали на своего монстра без намерения сложить свои атаки, чтобы убить одного монстра за раз. Агро-воспламенение волос на груди было слишком низким, в результате чего все 5 монстров отошли от него одновременно. «Черт, что за мудак наш защитник? Вытяни их правильно!» Маг, который был в середине бросания огненного шара, остановил его действие и прокричал в замешательстве. Воспламенение волос на груди был ужасен при держании агро, хотя его навыки в опровержении были совсем неплохими, и он сразу же возразил. «Иди нахрен, ты ОТ-монстр и осмеливаешься жаловаться? Ну, пошел в жопу!» «Это ты, нуб! Если бы я был единственным, кто забрал монстра, то это было бы прекрасно. Но теперь все 5 монстров ОТ одновременно. Только ты можешь достичь такого замечательного результата!» Отмахнулся маг. Джан Ян использовал рывок и сумел догнать монстров, которые потеряли контроль. Он взмахнул мечом и активировал горизонтальный размах. Желтый текст повреждения сразу воспарил над головами этих 5 монстров. Минус 137, минус 148, минус 145, минус 298, минус 139. Неожиданный критический удар. Один монстр был оглушен благодаря навыку рывок, в то время как остальные 4 монстра развернулись назад и атаковали Джан Яна. Блок! Джан Ян поднял свой щит, успешно блокируя одновременно 4 атаки монстров. Согласно описанию навыка блок, каждое его использование может блокировать только одну атаку. Тем не менее, Джан Ян заведомо скорректировал свою позицию, в результате чего было остановлено 4 одновременных атаки монстров. Поскольку разрыв атаки был слишком коротким, система посчитала их одной атакой, позволяя блоку успешно отразить их все. Он был уверен, что это баг. Игровая компания уже давно поняла это, но не удалила или не заделала его. Вместо этого они заявили, что этот конкретный момент трудно освоить, и поэтому если кто-то сможет его осуществить, они должны считать это бонусом от системы. Минус 45, минус 45, минус 45, минус 45. Блок отразил урон, который соответственно был засвечен 4 желтыми значениями. Джан Ян поднял свой щит, нацелившись на оглушенного монстра и ударил его. Минус 105. Удар щитом. В этот момент ошеломленный монстр оправился и бросился вперед к Джан Яну. Сохраняя спокойствие, Джан Ян уклонился от всех 6 атак монстров с помощью бокового шага и забрал всех монстров в линию для своего стратегического движения. Уклонение! Уклонение! Снова уклонился! Очки здоровья Джан Яна оставались нетронутыми с самого начала, ослабляя атаки бомбардирующих монстров. Эксперт! Остальные 5 членов группы, которые были не из Прайда, вскрикнули от удивления. Боже мой, такой большой урон, он действительно танк? Неудивительно, что у него низкий уровень здоровья, все его очки атрибутов были добавлены к силе. Он мог распределить очки атрибутов таким образом, потому что он настолько искусен. Разве вы не видите, что он не получил никакого урона? Ревность рождалась из страха сравнения. Воспламенение волос на груди не мог больше сдерживаться. Держа свой боевой молот, он подбежал к Джан Яну и применил защиту правосудия, подтащив к себе трех монстров. Защита правосудия была провокационным умением защитника. Каждая активация может согреть только трех монстров, заставляя их атаковать заклинателя в течение 2 секунд. Именно поэтому танкующий защитник был гораздо более подходящим для того, чтобы вытаскивать монстров в группе. Воспламенение волос на груди раскрыл все свои высокие навыки враждебности на этих трех монстрах, искренне надеясь вытащить агро. Но через 2 секунды монстры немедленно атаковали Джан Яна, полностью игнорируя воспламенение волос на груди. Защитник был смущен и зол. Он снова применил защиту правосудия сразу после 10 секунд отката, чтобы получить тот же результат. Защитник, перестань тянуть. Каждый раз, когда монстр атакует тебя, твои очки здоровья быстро падают. Ты накладываешь дополнительную нагрузку на целителей. Горделивая няня, священник из Прайда и безгильдийный священный рыцарь Океан Отчаяния были недовольны, но жаловался только последний. Горделивая няня не озвучивала этого из-за того, что был в той же гильдии, что и воспламенение волос на груди. Защитник взбесился, мысленно блокируя жалобы. Защита правосудия активировалась еще раз через 10 секунд, досаждая Океану Отчаяния до такой степени, что тот лишился дара речи. Джан Ян отметил одного из гномов-солдат и сказал: «Сфокусируйте свои атаки и убейте отмеченного монстра!» Все начали сотрудничать друг с другом, изменив свою цель и переключив нападение на того, который был отмечен Джан Яном. К сожалению, цветочные шорты и праведные заповеди проигнорировали его слова и продолжили наносить урон своему целевому монстру. Через 30 минут 2 гнома-солдата упали под шквалом атак. Когда воспламенение волос на груди в 4-й раз активировал защиту правосудия, ни один из монстров не среагировал. Если провокация использовалась против монстра слишком много раз за короткий промежуток времени, тот развивал иммунитет против нее. Один за другим монстры начали падать, и вскоре после того, как последний был убит, все вышли из боевого режима. Джан Ян нахмурился, проверяя статистику повреждений. Статистика урона. Джан Ю. 12 354 единицы урона, 41%. 100 выстрелов, 4509 единиц урона, 15%. Снежная смерть, 3313 единиц урона, 11%. Непокорный монах, 3051 единица урона, 10%. Пламенный император, 2422 единицы урона, 8%. Праведные заповеди, 2102 единицы урона, 7%. Цветочные шорты, 1893 единицы урона, 6%. Воспламенение волос на груди, 1287 единиц урона, 4%. Удивительно, что Джан Ян занял первое место в нанесении ущерба. Урон по площади, горизонтальный размах, был разрушительным. Удар контратаками после блока также был значительным. Конечно, только такой профессиональный игрок, как он, мог использовать этот навык для нанесения урона по площади. Отлично, никто не умер. У вас воспламенение волос на груди, ты молодец. Цветочные шорты нагло наврал, похвалив воспламенение волос на груди. Пламенный император нехотя засмеялся и опубликовал статистику повреждений в групповом чате. Наступила тишина. Черт, что это за дерьмо? Хранитель — это главный ДПС, ну и шутка. Должно быть проблема с системой. Праведные заповеди вскочил на ноги. Как неловко. Эти 3 члена Прайда, кроме жреца, были самыми низкими в статистике повреждений. Продолжаем. Цветочные шорты отвлек их от этой темы и призвал всех двигаться дальше. Воспламенение волос на груди периодически смотрел на Джан Яна, а его глаза излучали враждебность. На второй волне было намного меньше монстров. Их было всего 2, охранявших узкий угол прохода. Нуб воин, не спускай с меня своих глаз, я научу тебя, как правильно вытаскивать монстра. Воспламенение волос на груди подумал, что хотя он и не сможет вытащить 6 монстров, но поскольку теперь их было всего 2, это не должно стать проблемой. Праведная заповедь подхватил. Ну, просто стой и не двигайся. Джан Ян слегка улыбнулся и, как они и желали, остановился понаблюдать, как воспламенение волос на груди мчался к двум монстрам, вооружившись своим боевым молотом. Гном-палач. Элитный. Уровень. 12. Очки здоровья. 6000. God's Miracle. Монстры, охранявшие входы, были известны как Врата Богов. Их наиболее заметной характеристикой является их необычайная сила атаки. Убийство танка в течение нескольких секунд было обычным делом. Праведные заповеди и его банда не знали об этом, но Джан Ян тщательно помнил эту часть информации. С тех пор, как воспламенение волос на груди захотел отправиться прямиком на верную смерть, почему он должен останавливать его? Как жаль, что убитые монстрами не уменьшают свои уровни, а только повреждают долговечность снаряжения. Или имеют маленький шанс сбросить одну из частей своего снаряжения. Если бы это было так же, как в ПК, где смерть стоила падения уровня игроку, подумал с сожалением Джан Ян. Воспламенение волос на груди прошел несколько шагов вперед и использовал бросок щита на гнома-палача. После нападения оба врата богов яростно бросились к воспламенению волос на груди. На этот раз все извлекли урок из своего опыта и не включались, поскольку им было известно, что агро кое-кого нельзя доверять. Минус 105, минус 97. Оба монстра ударили копьем воспламенения волос на груди, нанося значительно больший урон, и немедленно удалили ему треть от его очков здоровья. Воспламенение волос на груди был поражен. Прежде чем он успел среагировать, над его головой всплыло еще два текста. Минус 99, минус 102. Гном-палач использует жертвенный обстрел. Гном-палач использует жертвенный обстрел. Минус 200. Воспламенение волос на груди умер. Мгновенно убит, о да! Глава 15. Черный коготь. Воспламенение волос на груди умер слишком быстро, и это было еще до того, как другие игроки успели вступить в бой. После убийства воспламенения волос на груди, два монстра быстро вернулись на свои исходные позиции, удивив Джан Яна, который ждал, чтобы перехватить агро. «Дерьмо! Что происходит с вами, целители? Почему вы, ребята, не исцелили меня?» Океан отчаяния больше не хотел спорить с этим идиотом. Поэтому ему ответил его партнер по гильдии, горделивая няня. «Ты умер слишком быстро. Я не смог вовремя среагировать». По правде говоря, воспламенение волос на груди не был убит в течение нескольких секунд. У них еще оставалось немного времени излечить его. Просто они никогда не встречали такого монстра, поэтому никто не знал об опасности. Небольшое отвлечение, и они уже не успевали. Воспламенение волос на груди помолчал, а потом сказал. «Воскресите меня?» Горделивая няня сказал. «Не могу». «Священный рыцарь?» Спросил воспламенение волос на груди, обратившись к океану отчаяния. «Не-а. А твою ж мать, как ты можешь быть няней, когда у тебя даже нет воскрешающего навыка?» Воспламенение волос на груди снова ругался. Он отпустил труп и вернулся в начало, чтобы потом дотопать до места, где умер. Он снова был осмеян океаном отчаяния, отчего его лицо стало еще более кислым. Воскрешение можно использовать, чтобы оживить упавшего игрока, который умер во время боя. Это экономит ему время и силы и не требует возвращения с начальной или нерестовой точки. Это было полезным и практичным навыком, который можно было изучить как священником, так и защитником. Тем не менее, этот навык не может быть получен от инструктора по классу, а только из книг умений, найденных в дропе монстра. Шанс выпадения воскрешения всегда был низким. Даже спустя 5 лет после запуска игрового сервера, книга навыков воскрешения все еще пользовалась повышенным спросом и могла быть продана по непомерной цене в несколько тысяч золотых монет. На данный момент люди, обладавшие этим умением, скорее всего будут главными целителями крупных гильдий. Перед началом игры должностные лица хотели помочь игрокам лучше понять каждую профессию и опубликовали на каждой веб-странице информацию о навыках, доступных каждой профессии, в том числе и о функциях и последствиях навыков, а также о методе получения указанных навыков. Тем не менее, официальные лица умалчивали о возможностях, которые можно получить с помощью скрытых квестов, позволяя игрокам самим определять этот способ. Цветочные шорты немного подумал и сказал. Когда защитник вернется, каждый танк потянет по одному монстру. Целители, будьте бдительными, эти два монстра кажутся очень сильными. Внимание Джан Яна больше не было в этом подземелье. Он использовал эту неожиданную возможность для личного общения с сотней выстрелов. Несмотря на то, что Джан Ян уже знал о будущих достижениях этого парня, он не мог выбрать своего товарища по команде исключительно на основе навыков. Моральный характер игрока будет иметь большее значение. 7-8 минут спустя воспламенение волос на груди вернулся и снова встал посреди членов группы. «Волосатый, восстановись!» — сказал цветочные шорты, отметив двух монстров разными символами. «Защитник, ты должен справиться с монстром, отмеченным звездой. Хранитель, у тебя знак солнца. Вперед!» Воспламенение волос на груди съел кусок торта и полностью восстановил свои очки здоровья и очки маны. Затем он достал свой боевой молот со щитом и направился прямо к монстрам. Бросок щита! Джан Ян, в свою очередь, использовал рывок и бросился к монстру с отметкой солнца. С ударом его меча текст повреждения с цифрой -62 возник над головой монстра. Солнечный монстр быстро оправился и ударил копьем в сторону Джан Яна. Блок! -42. Блок. Отражение урона. -102. Удар щитом. -140. Горизонтальный размах. Значение агро было установлено мгновенно. Другие товарищи по команде единодушно выбрали моба Джан Яна в качестве цели атаки. Мечи резали, а заклинания летели все сразу. Воспламенение волос на груди был в ярости, потому что даже члены его собственной гильдии, цветочные шорты и праведные заповеди, не посмели напасть на монстра, которого он потянул. Как стыдно! Гном-палач использует жертвенный обстрел. Джан Ян быстро отреагировал и отскочил назад, оставив диапазон атаки ближнего боя монстра позади и позволив жертвенному обстрелу ударить только воздух. С другой стороны сражения, воспламенению волос на груди был нанесен серьезный урон, в результате чего горделивая няня на спам бросал все свои целительные навыки, напоминая воспламенению волос на груди, чтоб тот использовал свое зелье восстановления здоровья. А океан отчаяния уже давно отказался от него. Примерно через 40 секунд солнечный монстр издал вопль, рухнув в собственную лужу крови. Все повернулись и набросились на звездного монстра. Спустя еще 10 секунд монстр издал яростный крик и проигнорировал воспламенение волос на груди, побежав в сторону сотни выстрелов. Он вытягивал агро более минуты и все еще умудрился потерять ОТ? Это действительно чудо из чудес. Пламенный император был более чем шокирован. Рывок! Джан Ян быстро догнал звездного монстра. Он не соревновался за агро с воспламенением волос на груди, поэтому у него, естественно, был полный запас ярости, поскольку он не пользовался никакими навыками. Джан Ян использовал горизонтальный размах, после чего обычную атаку, а затем продолжил тремя навыками силовой удар, вызывая большой урон и агро. Как только звездный монстр восстановился, Джан Ян использовал провокацию и заставил монстра атаковать его в течение 2 секунд. Блок. -42. Удар щитом. -102. Выступление сотни выстрелов было похвально. Он прекратил атаковать и ждал, пока Джан Ян удержит агро монстра. После того, как 2 секунды закончились, звездный монстр все еще атаковал Джан Яна, подтвердив полную фокусировку агро на нем. Воспламенение волос на груди держал рот на замке. В данной ситуации, каким бы бесстыдным он ни был, молчание было бы его лучшим способом действий. Если бы он придрался, то повел бы себя как в анекдоте. Спустя некоторое время звездный монстр умер. Группа прогрессировала, и после зачистки 5 волн монстров они наконец столкнулись с первым боссом. Это была большая черная собака размером с общественный автобус. Ее мех был сияющий черный. Босс в это время спал на полу, громко храпя и пуская слюни. Черный коготь, зверь, охранник входа в склеп. Босс черного ранга. Уровень 12. Очки здоровья 36 тысяч. В этой большой пещере был только один босс, без присутствия мобов вокруг. «Каков план?» — спросила снежная смерть в групповом чате, глядя на страшного чудовищного зверя. «Легко. Танки тянут, группа нанесения урона атакует, а целители лечат. Это просто!» — с гордостью произнес праведная заповедь. Джан Ян покачал головой и сказал: «У этого босса есть 2 навыка. Первый из которых — смертельный взгляд. Это навык, который заставляет игрока с самым высоким агро получать дополнительный урон. При атаке цель получает дополнительно 100% урона, и этот навык может быть использован до бесконечности. В данном случае, теоретически, этому боссу требуется два танка. Когда один танк накопит большое количество стеков «Смертельный взгляд», второй танк занимает его позицию. Когда дебаф заканчивается, первый танк снова заменяет второго танка. Конечно, если ДПС достаточно сильны, мы могли бы это сделать только с одним танком, убив босса в кратчайшие сроки. Игроки смотрели друг на друга. Ни один из них не верил в то, что воспламенение волос на груди сможет удержать Агра. Поверить, что он мог это сделать, было бы более невероятным, чем полагать, что все проститутки девственницы. Единственный способ сделать это – изо всех сил нанести урон и убить его грубой силой. Второй навык – плевок ядом. Он будет нацелен на игроков случайным образом и нанесет около 200 единиц базового урона в среднем режиме. Скорость каста будет очень быстрая, поэтому будет значительное давление на целителей, продолжил Джан Ян. Праведная заповедь скептически взглянул на него и спросил: «Как ты это узнал? Ты ведь не бахвалишься, верно?» Джан Ян много раз очищал это подземелье в своей предыдущей жизни. Как он мог этого не знать? Джан Ян улыбнулся и ответил: «На официальном форуме есть много информации о подземельях. Я просмотрел ее мимоходом. Все поверили ему, без тени сомнения. Волосатый, кто из вас двоих должен быть главным танком?» Цветочные шорты по-прежнему верил в воспламенение волос на груди. «Конечно, это должен быть я. Он не переживет удара от босса с этими маленькими очками здоровья». Воспламенение волос на груди еще не осознал разницу в способностях между ним и Джан Яном. Океан отчаяния не мог не усмехнуться. Воспламенение волос на груди был недоволен им некоторое время и завопил: «Почему ты смеешься? Я что, не прав?» Океан отчаяния молча отправил в чат статистику лечения. Обработать полученную статистику. Первый. Воспламенение волос на груди. 57632. 92%. Второй. Снежная смерть. 1579. 3%. Третий. Цветочные шорты. 1553. 3%. Четвертый. Джан Ю. 1422. 2%. Это что, взаправду? Все смотрели на список с удивленными лицами. Что это значит? Джан Ян не только закрепил агрессию монстра, но и его уклонение от атаки было совершенно на другом уровне. У него было меньше очков здоровья по сравнению с воспламенением волос на груди. Он основывался исключительно на своих навыках. Атаки монстров едва ли могли задеть его. Если это так, то какое имеет значение, был ли у него высокий или низкий уровень очков здоровья? Воспламенение волос на груди по-прежнему не мог понять общую картину. Он эгоистично засмеялся после просмотра статистики. «Теперь вы, ребята, знаете мою боль. Я вытащил так много монстров. Конечно, они нападали на меня». Океан отчаяния ухмыльнулся. «Головная боль от твоей задницы. Исцеление тебя – это настоящая боль». Воспламенение волос на груди был зол. Он очень хотел опровергнуть комментарии Океана отчаяния. Но на него давила остальная часть группы, критикуя его слабую способность держать агро. Определенно, тот, кто должен был нанести урон своему монстру, был бы ОТ. Чувствуя себя подавленным, он хотел найти поддержку в других членах Прайда, но увидел, что они намеренно отвернулись, делая вид, что не участвуют в беседе. «Хорошо, хорошо. Вы вдвоем идете вместе. Тот, кто держит агро, будет танковать его». Наконец-то решил цветочные шорты. Он попытался помочь воспламенению волос на груди, но все знали, что это просто шоу. Давайте не будем сравнивать агро воспламенения волос на груди с Джан Яном. Возможно, даже целители могли получить более высокий агро, чем он. Вперед! Джан Ян обнажил свой изысканный железный меч и бросился к черному когтю. Не желая отставать, воспламенение волос на груди также побежал к боссу. Рывок! Бросок щита! Джан Ян бросился к боссу как поезд, почти сразу прибыв прямо к черному когтю. Он взмахнул мечом и рубанул босса. Минус 52. Урон был снижен примерно на 20 пунктов из-за высокой защиты босса. В это время прибыл и воспламенение волос на груди. Он яростно вдарил своим боевым молотом. Минус 1. Трагедия. Он не смог сломить его защиту и нанес только одно очко урона. В то же время воспламенение волос на груди активировал преданность. Светящийся золотой свет появился у него под ногами, а над головой босса всплыл текст повреждения. Минус один. Через 2 секунды босс оправился от оглушения и замахнулся на Джан Яна. Блок. Минус 36. Удар щитом. Минус 96. Горизонтальный размах. Минус 136. Начать атаку. Объявил Джан Ян в групповом чате. Глава 16. Варвары и их варварские методы. Защита правосудия. Понимая, что он не может победить Джан Яна, воспламенение волос на груди немедленно спровоцировал босса, временно забирая агро черного когтя. На вас влияет смертельный взгляд. Стэк первый. Весь получаемый урон увеличен на 100%. Длится 12 секунд. Воспламенение волос на груди действительно имел наихудшую удачу. Когда он спровоцировал босса, черный коготь активировал смертельный взгляд. Его тело вспыхнуло красным светом, и над его аватаром появился дебаф. От этого умения нельзя было уклониться или его заблокировать. Провокационный эффект пропал через 2 секунды, и черный коготь опять стал атаковать Джан Яна. «Увеличьте свой ДПС», — сказал Джан Ян в групповом чате. Он не беспокоился о том, что его могут мгновенно убить под эффектом дебафа «Смертельный взгляд». Скорее, чем они дольше били босса, тем больше был шанс, что черный коготь использует плевок ядом, в конечном счете разрушив группу, когда целители будут перегружены. Конечно, в этом среднем режиме он мог легко убить босса в одиночку. Через некоторое время черный коготь повернулся и прицелился в праведные заповеди, плюнув в него черной слюной. Черт, это... Как ты держишь монстра, ну, воин? Как ты мог позволить боссу напасть на меня? Праведные заповеди одновременно начал упрекать и кричать. Излечите меня! У него в общей сложности было 300 очков здоровья, но 200 пропали мгновенно. Ты долбанный нуб, этот босс использовал умение плевок ядом. Джан Ю объяснил это очень четко только что. Он рандомно нацеливается на игрока. На что ты огрызаешься? Непокорный монах больше не мог сдерживать свой гнев и, наконец, взорвался. Кряхтя, праведные заповеди не стал привлекаться, молча давясь желчью и недовольством. Спустя 10 секунд воспламенение волос на груди опять начал провоцировать босса и временно перетащил агро черного когтя. На вас влияет смертельный взгляд. Стэк второй. Весь получаемый урон увеличен на 200%. Длится 12 секунд. Бедняжка. Он только что переогрел босса и сразу же получил другой смертельный взгляд. Джан Ян воскликнул про себя, считая этого парня полным нубом. Он провоцирует именно тогда, когда босс использует смертельный взгляд. Какой гений! После избиения воспламенения волос на груди, черный коготь снова повернулся и Джан Ян перетянул на себя агро. Через некоторое время черный коготь остановил свои действия и нацелился на снежную смерть, бросая плевок яда и нанося ему 200 урона по очкам здоровья. Воспламенение волос на груди использовал третью провокацию на босса, после того, как кулдаун защиты правосудия был завершен. На вас влияет смертельный взгляд. Стэк третий. Полученный урон увеличен на 300%. Длится 12 секунд. Черный коготь использовал смертельный взгляд каждые 10 секунд. По совпадению, так же, как и время отката навыка защита правосудия. Именно по этой причине воспламенение волос на груди получал смертельный взгляд каждый раз, когда провоцировал босса. Минус 528. Нормальный урон от черного когтя обычно составлял около 150 пунктов. Но с тех пор, как у воспламенения волос на груди было 3 стека смертельный взгляд, базовый урон достиг примерно 600 пунктов. Вычитая пассивное 15% снижение урона и защиту персонажа, урон по-прежнему составлял около 500 единиц. Когда его 700 очков здоровья уменьшилось почти до нуля в одно мгновение, воспламенение волос на груди начал паниковать и закричал. «Исцелите меня!» Плюс 76, плюс 73, плюс 100. Три зеленых числа проплыли над головой воспламенения волос на груди. Это было исцеление, совершенное горделивой няней, океаном отчаяния и его собственной бутылкой красного флакона, повысив его очки здоровья до 421 пункта. Несмотря на то, что океан отчаяния ненавидел воспламенение волос на груди, он все еще послушно исцелял его в такой критический момент. Минус 509. Через мгновение черный коготь сделал еще один удар, и он приземлился на воспламенение волос на груди. Игрок воспламенения волос на груди умер. Черный коготь повернулся и продолжил атаковать Джаньяна. Не в силах сдержаться, пламенный император засмеялся и сказал в групповом чате: «Кажется, у защитника есть какой-то вклад. Он пережил 3 смертельных взгляда за Джан Ю. Твоя смерть не была напрасной». «Да, герой, вы можете спокойно отдохнуть». Игроки, которые не были в гильдии Прайд, весело болтали в групповом чате. Их слова вызывали у воспламенения волос на груди отвращение от гнева. Его намерение было не в том, чтобы помочь Джаньяну. Он просто хотел закатить истерику. Кто ж знал, что он 3 раза подцепит смертельный взгляд, что позволило ему мгновенно умереть от атаки босса. Он вырыл себе могилу, постоянно провоцируя босса на то, чтобы черный коготь стал невосприимчив к этому эффекту. Джаньян не смог бы спасти его, даже если бы захотел, хотя... Конечно, Джаньян не был заинтересован спасением такого глупого и высокомерного парня без провокационного иммунитета. Он был не таким. «Ускорьте ДПС», — сказал Джаньян в групповом чате. «Хорошо», — ответила толпа. Джаньян завоевал их уважение своими возможностями. Без воспламенения волос на груди, который постоянно получал смертельный взгляд, Джаньян быстро схлопотал множество уровней этого дебафа. Вероятность смерти была 100%, если босс хотя бы слегка коснется его. Тем не менее, Джаньян маневрировал с такой ловкостью, двигаясь и уклоняясь, что не давал черному когтю и шанса нанести удар. В то же время, как плевок ядом делал определенную нагрузку на целителей, так как им не нужно было лечить танков, у них было сохранено еще много очков маны. Ее было более чем достаточно, чтобы излечить других игроков. Группа не потеряла больше никого. 80%, 70%. Под постоянными атаками группы очки здоровья босса постоянно снижались. Почти 3 минуты спустя у черного когтя оставалось всего 10% от очков здоровья. Лидер группы «Цветочные шорты» изменил параметры группового распределения на распределение лидером. Внезапно появилось это системное уведомление. Оно указывало на изменение способа распространения. «Цветочные шорты, что ты делаешь?» — быстро спросил непокорный монах. «Я боюсь, что людям не понравится дроп, так что я его сам распределю», — произнес цветочные шорты самоуверенным тоном. Все замолчали и продолжили атаковать босса. Группа, в которой вы находитесь, убила черного когтя. Получено 3650 очков опыта, 50 очков группового бонуса. Черный коготь упал на землю и сбросил 3-4 снаряжения и кучу золотых монет. Давайте посмотрим, что за дроп. Снаряжение было главной мотивацией каждого игрока для входа в подземелье. Когда босс умер, все автоматически окружили дроп. Однако из-за режима распределения лидером, они могли только смотреть на него, но не тронуть. Черный коготь. Черный. Кулачные перчатки. Атака оружием. 7.13. Интервал атаки 1,9 секунды. Требования к уровню 5. Тяжелый нагрудник. Черный. Тяжелые доспехи. Защита плюс 2. Стойкость плюс 3. Сила плюс 1. Требования к уровню 5. Черные кожаные сапоги. Черный. Тканевые доспехи. Защита плюс 1. Стойкость плюс 2. Интеллект плюс 1. Требования к уровню 5. Согласно настройке подземелья, экипировка, сброшенная на героическом уровне, будет на один ранг выше, чем в трудном режиме. А снаряжение, сброшенное в трудном режиме, будет на один уровень выше, чем в среднем. Поскольку склеп Бангара был самым низкоуровневым подземельем в игре, только героический режим мог сбросить снаряжение зеленого ранга. Если бы все было в соответствии с настройками, снаряжение, сброшенное в среднем режиме, должно быть только белого ранга. Тем не менее, игровая компания учла, что если в первом подземелье будет падать снаряжение белого ранга, это обескуражит игроков. Они решили пойти на компромисс и сделали так, что в среднем режиме также будет выпадать экипировка черного ранга. Но ее требования к уровню были снижены до 5 уровня, в то время как в трудном режиме и героическом режиме продолжалось выпадение снаряжения 10 уровня черного и зеленого рангов соответственно. Игрок цветочные шорты получил черный коготь. Воспламенение волос на груди получил тяжелый нагрудник. Игрок праведные заповеди получил черные кожаные сапоги. Вы получили 96 медных монет. Прозвучала серия системных уведомлений. Лидер группы «Цветочные шорты» раздал все снаряжение в одно мгновение, одновременно получая золотые монеты и раздавая их каждому члену группы через систему. Это вызвало волну неодобрения среди членов группы. Что за нахрен, как ты можешь раздавать снаряжение, не спрашивая? Твою мать, это что, захват экипировки варварами? Кем ты думаешь мы были? Твоими рабочими? Цветочные шорты фыркнул и сказал: я лидер группы. Конечно, у меня есть приоритет для выбора снаряжения. Волосатый главный танкер. Если бы он не брал дебаф босса «Смертельный взгляд», мы бы не победили босса, и он умер дважды. Неправильно ли расставить приоритеты в распределении снаряжения? Что касается заповедей, он наносил самый высокий ДПС среди тех, кто носил одеяние. Пошел ты! Ты не умеешь даже командовать и не имеешь никакого вклада в группе. Как ты посмел поставить себя на первое место? Защитник — это полный анекдот. Нет никакой разницы, с ним или без него. Джан Ю был укомплектован 13 стеками смертельного взгляда, и он был в порядке. Какая разница в этих 3 стеках? Посмотрите сами на статистику повреждений. Если вы не слепы, у заповеди урон намного хуже, чем пламенного императора. Гордый маг немедленно ответил: статистика повреждений не точная. Как возможно, что наш хранитель занимает первое место каждый раз? Я все время нападаю, я покончу с собой, если моя атака ниже, чем у танка. Слушая его самоуверенный довод, остальные игроки еще больше разозлились. Давайте продолжим. Это всего лишь несколько штук снаряжения. Каждый может получить их после нескольких раундов. Горделивая няня пытался успокоить группу. Смена лидера, или мы уйдем. Сказал 100 выстрелов. Да, смена лидера. Последовали остальные. Игрок цветочные шорты сделал игрока праведные заповеди лидером группы. Это демонстрирует низкий уровень IQ? Черт, вы бесстыжие! Непокорный монах был ошеломлен этими негодяями. Либо сделайте лидером Джан Ю, либо распустите группу. Сказал 100 выстрелов, в то время как остальные немедленно согласились с этим. 4 члена Прайда были в растерянности. Игрок праведные заповеди сделал игрока Джан Ю лидером группы. Джан Ян встретил много варваров в своей предыдущей жизни, но тех, кто мог конкурировать с членами Прайда, действительно было мало. Эти люди должны были присоединиться к бродячему клану. Он слегка улыбнулся и изменил параметры группового распределения на режим бросок костей и сказал: давайте продолжим. Он не заботился о добыче из среднего режима. Было намного больше хороших вещей, ожидающих его в трудном и героическом режимах. Он хотел выгнать 4 игроков Прайда, но быстро передумал. Выгнать их сейчас было не лучшим способом наказания. Лучший способ – это выпустить свой гнев, дать им понять, что у этой группы была возможность очистить трудные и даже чрезвычайно трудные режимы. А когда эти эгоистичные жадные парни попытаются прибрать лучшее снаряжение себе, вышвырнуть их, чтобы свести с ума от ревности и сожаления. Глава 17. Второй. Босс. Игроки продолжили свой путь. Пройдя еще 5 волн монстров, они достигли 2-го босса. Гном с зеленой кожей и размером с 3 мужчин сидел перед огромной металлической дверью с острым копьем в руках. Вокруг была полная тишина, так как поблизости не было других мобов. Соня Бабарерба. Черный. Босс. Уровень 13. Очки здоровья

беззаботно сказал цветочные шорты. Чертов идиот. Океан отчаяния в одно мгновение добежал к цветочным шортам. В тот момент, когда они оба встали рядом, заклинание было развеяно. Так как цветочные шорты не стал сотрудничать, они потратили немного больше времени. В результате чего потеряли более 200 очков здоровья. Это было около 2/3 их очков здоровья. Затем Океан Отчаяния побежал обратно на свою позицию и трижды скастовал заклинание «Святой Свет». Только тогда ему удалось вернуть потерянное здоровье. Очки здоровья Боба Рерба были снижены до 75%. «Проклятые злоумышленники! Вы все должны умереть!» Боба Рерба поднял свое копье и начал произносить заклинание. «Выйди из глубины бездны! Приведи с собой зло в этот мир!» Боба Рерба вызвал демона-кукольника Тасаира. Под ногами Боба Рербы появился волшебный круг пентаграммы. Когда оттуда замерцал тусклый свет, рядом с ним появился красный демон, высотой всего лишь 1.5 человека. Длинный хвост демона простирался от его бедра. У него были острые зубы и глубоко посаженные зеленые глаза. Тасаир. Демон-марионетка Боба Рербы. Элитный. Уровень. 13. Очки здоровья. 3000. Это был низкоуровневый демон, также известный как Имп. Самый младший среди демонов. Тасаиру нужна жертва. Демон вскрикнул и посмотрел на горделивую няню, быстро помчавшись к нему. Рывок! Джан Ян бросился к Тасаиру и опустил на него свой меч. -62. Обычная атака. -142. Горизонтальный размах. «Цельтесь в импа, давайте же!» Тасаир оправился от оглушения и прыгнул в сторону Джан Яна, чтобы напасть на него. Блок. -39. Блок. Отражение урона. -98. Удар щитом. Джан Ян заманил Тасаира в сторону Боба Рербы, и когда оба монстра были вместе, он пригнулся, успешно уклонившись от их обеих атак, и вернулся в исходное положение. Очки здоровья Тасаира были очень низкими, поэтому он был немедленно убит под объединенными атаками команды. После этого группа переориентировала свои атаки на Боба Рербу. Не прошло много времени, как очки здоровья Боба Рербы спали до 50%. «Злоумышленники, ваши атаки сделали больно Боба Рерба. Боба Рерба очень зол!» Боба Рерба снова поднял копье и начал петь свое заклинание. «Выйди из глубины бездны, демон! Приведи с собой зло в этот мир!» Под ногами Боба Рербы снова появился волшебный круг пентаграммы. На этот раз рядом с ним появился синий толстый демон. У него не было ног, но под ним летало черное зловещее облако. У него было лицо, на котором глаза располагались как спереди, так и сзади. «Глатани. Демон-марионетка Боба Рербы. Элита. Уровень 13. Очки здоровья 3000. Этот летающий демон из-за своего тела синего цвета и жирной формы был прозван игроками «Голубой толстяк». Этот демон был на один ранг выше, чем предыдущий, но атаки и очки здоровья монстров были похожи. Здесь, в рейде подземелья среднего режима, они отличались только их внешним видом. «Анбарату Магутон!» Глатани издал странный низкий крик и полетел к снежной смерти. «Провокация!» Джан Ян тут же взял верх и нанес удар. -59. Текст с ущербом всплыл над головой Глатани. Блок. -39. Блок. Отражение урона. -98. Удар щитом. Игрок воспламенения волос на груди попал под эффект проклятия воды, теряя 70 очков здоровья в секунду. Эффект останется до смерти игрока. Игрок праведные заповеди попал под эффект проклятия огня, теряя 70 очков здоровья каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. Боба Рерба воспользовался возможностью бросить проклятие воды и огня во время хаоса. «Двигайтесь быстро!» Джан Ян нахмурился, когда напоминал им. Воспламенение волос на груди продолжил биться с боссом, как будто ничего не слышал. Праведные заповеди также остался неподвижным, стреляя ледяными стрелами. «Вашу мать, вам лучше начать двигаться прямо сейчас! Ваши чертовы очки здоровья падают слишком быстро, я не успею вас вылечить!» Сердито крикнул Океан Отчаяния.